Вместе с тем не исключено, что колдовские возможности человека, следствие одного биологического развития в необозримом пространстве и времени, что это развитие революционизировало ледниковый период, а потом подогревали процессы общения и труда. Но как бы там ни было, возможности-то колдовские, а самому забубенному материалисту на это нечего возразить. Да еще непонятно, почему до уровня сапиенс не поднялись также бобры, которым в ледниковый период тоже пришлось несладко. Хотя нам известно, что ежели зайца бить, он спички может зажигать. А между тем заяц не может выдумывать воздушные корабли и рыдать над пустячной мелодией, хоть ты его убей. То есть, конечно, все может быть. Но дело обстоит не так просто, как представляется дарвинистам, если мы способны умиляться вечерней зорьке и с горя писать стихи. На всякий случай нужно иметь в виду, что весьма вероятно человек есть продукт божественного творения, на который Создатель положил, по крайней мере, 1,5 миллиона лет. В этом случае человек — самое трудоемкое создание во Вселенной. И стало быть, самое драгоценное из того, что бытует в пределах, доступных нашему разумению. Но удивительное дело, человек по многим признакам внеприродное существо, а человеческое общество точно подчинено биологическому закону, поскольку в обществе сильный всегда помыкает слабым, только коллективные усилия обеспечивают выживание вида, как у термитов. Личное неукоснительно подчинено социальному интересу. Наконец, между народами идет нескончаемая война за жизненное пространство. Точно между стаями шакалов за ареал. Что-то в этом противостоянии личного, то есть божественного и общественного, то есть животного, чрезвычайно важное кроется для ума. Действительно, обществом можно построить город, подозрительно похожий на муравейник. И сено клоку соседей отвоевать можно, но ни одной самой простецкой мысли не было выдумано, ни одной музыкальной фразы, даже ни одной строчки не было написано коллективно, если не считать некрологов, пасквилей и протестов, и никогда поротно, как слова присяги, не говорились слова любви. Может быть, тут налицо отрицание Божия бытия, потому что стайное на поверку выходит сильнее личного, потому что толпа людей, по отдельности даже и добродетельных, способна на самые дикие выходки вроде тех, что сопровождали майские и октябрьские выступления наших большевиков, или, может быть, напротив, в противостоянии личного и общественного кроется еще одно доказательство божественного происхождения человека. Потому что общество-то Создатель не создавал, а оно сложилось само собой, страха ради иудейска, причем с целями преимущественно преступными, как то с целью грабежа под видом налогообложения. Но тогда выходит, что не общественное выше личного, как нас учили мрачные романтики-коммунисты, а прямо наоборот, личное все, общественное ничто. Занятно, что такая переоценка ценностей никак благому коллективному интересу не повредит, поскольку особа, сотворенная по образу и подобию, не может войти в коренное противоречие с другими особами точно такой закваски, поскольку и сами коллективные ценности должны будут заметным образом измениться с признанием безусловного примата личного над общественным, когда, наконец, каждый сообразит, весь видимый и невидимый мир создан во имя всякого отдельного человека. «Семь чудес света», «Повести Белкина», «Березовые рощи» и «Пленительные закаты» — все это учинено исключительно для меня, как, впрочем, и для тебя, а также и для нее, хотя бы по той причине, что каждый из нас — маленькое ущербное божество, единственное в мироздании, способное осознать прекрасное как прекрасное, отделить несправедливое от справедливого и доброе от худого. Но удивительное дело, стоит оказать себя законом исторического развития через войну ли, революцию, контрреволюцию или борьбу с безродным космополитизмом, как божественное в человеке,